Он умолк, размышляя. История с подлым мошенником Болтом создана тандемом для отвлечения внимания, это понятно. Пока тупое быдло рыщет по ареалу в поисках призрака, тандем преследует собственные цели. И теперь становится ясно, каковы они. Раз Белов с Лозинским столь легко отказались от возможности наложить лапу на лекарство от зависимости, то нетрудно понять, что такого не существует. Возникает вопрос, для чего тандему было затевать всю эту шумиху? Ненужный ажиотаж, затрудняющий Рау работу. Нелогично. Однако все становится очень даже логичным, если предположить, что Болт и сопутствующие ему события являются операцией третьей стороны, в которой тандем потерпел поражение. Искусство манипуляции гласит, что всегда необходимо исходить из того, кому выгоден конечный результат, и оправдывает ли он затраты на достижение. Конечно, доставить Болта в Реал для тандема не стоит практически ничего, а в случае удачи они получают снятие зависимости. Но тут не все так просто. Контролировать Болта в красной зоне невозможно. А это значит, что тандем с самого начала не мог не учитывать возможность того, что Болт решит сыграть в свою игру. Чтобы исключить подобное, Лозинский должен был заранее сделать ему предложение, от которого не просто невозможно отказаться. Оно должно было быть абсолютно эксклюзивным, лучшим из всех возможных в принципе. И Меркулов ни секунды не сомневался, что Лозинский такое предложение Болту сделал. Однако Болт не вернулся. Почему? Обиделся за 2 года, проведенные в клиниках ФСБ в качестве подопытного кролика? Возможно. Но еще более возможно то, что некто тонко проманипулировал тандемом, рассчитав всю операцию заранее. Допустим, что Болта не заинтересовало предложение Лозинского, и он попросту сбежал от своих тюремщиков, оказавшись в красной зоне. Зачем ему это? Долго просуществовать там он не может. В красной зоне нет ни еды, ни воды. Очень скоро придется выходить за запасами хотя бы в зеленую, где его ищет каждый. Возможно, Болт способен вообще покинуть сериал незамеченным и скрыться в обычном мире. Но в обычном мире гораздо увлекательнее скрываться с карманами, набитыми деньгами, нежели ареаловской пылью. Так не лучше ли выручить их за чудо-пень? Но в таком случае не имеет смысла отказываться от предложения Лозинского, потому что оно было лучшим из всех возможных. В этом можно быть уверенным. Вывод. Предложение тандема Болта заинтересовало, но исполнить его он не смог. Почему? Погиб? В красной зоне? Возможно, но маловероятно. Болт многократно выживал и в эпицентре, а тут надо было пройти по красной всего километр. Есть более логичное объяснение. Он не выполнил приказ Лозинского потому, что это оказалось в принципе невозможно. Все могло быть очень просто. Болт дошел до пня и увидел, что такого не существует. А не вернулся он потому, что вместо пня обнаружил послание от той самой третьей стороны. Послание это заранее оставили в том месте, когда оно еще не являлось частью красной зоны. Вот почему вожделенный пень из потрясшей ареал легенды оказался столь близко к границе желтой. Третья сторона все подготовила заранее. Что в остатке? Болт не вернулся, чудо-лекарства нет, тандем уезжает в клинику Кугельштайна. Объяснение простое. Лозинский и Белов поняли, что операция с пнем провалилась, и ждать возвращения Болта бессмысленно. Откуда у них такая уверенность? Ответ очевиден. Они поняли, кому и что проиграли. Так что же это было? Резидент мгновение подумал и ухмыльнулся. «Браво, господа, медведь и кварц! А я вас недооценил. Впрочем, как выясняется, не я один, так что не обидно. Куда мог пойти Болт без еды и воды при условии тотальной охоты за собой? Туда, где она есть, и при этом ему рады. Где в ареале есть как минимум вода, неподконтрольная тандему? Только у Осопа. Будут ли ему там рады? Разумеется. Ведь болт способен возвращаться из эпицентра, а в эпицентре пропал ферзь с компроматом на Рау. А в команде медведя имеется кварц, человек рентгена. А ведь рентген арестовал медведя по обвинению в шпионаже и государственной измене, но это не помешало последнему принять кварца в команду. А информация о волшебном пне впервые поступила от молодого, но очень известного своим мастерством сталкера по кличке Раз, который, как удалось выяснить, также состоит в команде медведя. Более того, московские ученые, результаты исследований которых так важно получить, тоже были арестованы по приказу рентгена, едва ли не лично кварцем. Но это не мешает всем им мирно сосуществовать. О, эта история с каждой секундой выглядит все увлекательнее. Выходит, что медведь все это время был человеком рентгена, и неумно исключать вероятность того, что теперь, спустя 2 года, он получил некую возможность достать из недоступной части ареала тот самый рюкзак. И для этого ему понадобился болт. Не приходится сомневаться, что тандем пришел к такому же выводу, раз Белов не просто вспомнил о давно забытом особ, но и развил настолько бурную активность по его уничтожению. И степень этой активности выглядит очень интригующе. Что в том рюкзаке так сильно напугало Белова с Лозинским? Там компромат на Прокопенко и Меркулова, но не на тандем. Найдет ли болт рюкзак или нет, для тандема это не несет фатальных последствий. В крайнем случае пожертвуют Прокопенко и замнут дело, ведь президент этой отсталой страны понимает, что Белов с Лозинским в силу зависимости очень удобные для него фигуры. Зачем же тандему понадобилось уничтожить особ вместе с болтом, да еще в срочном порядке, не считаясь затратами? Объяснение может быть только одно. Медведь хочет послать болта в недоступную часть ареала, зачем-то таким, что представляет для тандема реальную и отнюдь не слабую угрозу. Что же это? Правда об откатах и святых отцах? Это серьезная проблема. Но наверняка тандем способен утрясти и ее, учитывая свои возможности и то, что дело было давно. К тому же РПЦ не заинтересована в еще большей потере своей и без того небезупречной репутации и, несомненно, окажет тандему помощь в этом вопросе. Великомученик Евлантий, по сталкерским слухам, до сих пор живущий внутри развалин своего монастыря вместе с другими зомби, нужен им в качестве лика святого, а не темного. Тогда что так сильно напугало тандем, что они даже не стали выяснять количество шансов болта на успех поисков и сразу начали готовить превентивный удар? Приходится признать, что рюкзак ферзя не может служить таким раздражителем. Тут должно быть что-то еще. Но что такого может быть в недоступных землях, тем более в эпицентре, по которому был нанесен ядерный удар ради того, чтобы остановить катаклизм? Вывод напрашивается только один. Там может находиться правда о катаклизме и ядерном ударе. И если принятая в мире версия произошедшего окажется, мягко говоря, не совсем полной, да еще и не в пользу тандема, существование Лозинского и Белова может стать очень печальным, а то и вовсе подойти к концу, если в Кремле решат не выносить ссор из избы. Улыбка на лице Меркулова стала шире. Стало быть, катастрофа, наградившая его зудом и сделавшая узником ареала, еще более дикого, чем страна, в которой она произошла, не обошлась без участия тандема. А вот это уже очень важная информация, которая заинтересует очень многих людей на его родине и не только. Похоже, у него появился шанс, как говорят русские, убить одним выстрелом 2 зайцев, добыть сверхценные данные для своей страны и попутно поднять собственное существование в этом убогом месте на новый уровень. Ведь это та самая отправная точка, которой ему так не хватает. Ради получения этой информации начальство Меркулова вытащит его из списков агентов, на которых уже полупоставлен крест, на самый верхний уровень шкалы ценностей. А это означает фактически неограниченные полномочия и карт-бланш на любое финансирование. С такими ресурсами вполне можно позаботиться и о своих собственных перспективах. Что бы там ни планировало начальство, Меркулов точно знал, кто будет первым пациентом, получившим лекарство от зависимости, в случае его изобретения. Разумеется, это не означает, что он мгновенно вколет себе чудо-препарат и спустя секунду бросится, сломя голову, прочь из ареала. Так бы поступил любой из этого примитивного быдла, населяющего эту убогую страну. В отличие от них, Меркулов умен и проницателен. Отказываться от столь эксклюзивного источника влияния и доходов он не спешит, но первая вакцина от зависимости все равно будет принадлежать ему. Личные интересы превыше общественных. Его родина исповедует этот принцип, и Меркулов с родиной совершенно согласен. «Джентльмены», – торжественно провозгласил он уголовникам, – «у меня есть для вас новое задание. Нам выдалась уникальная возможность форсировать достижение наших планов».